Глава 5. Рождение. Фотостудия «Радуга» вновь открывает двери. И снова весна. История, скрытая в татуировке бабки Маго. Сугён собиралась на работу в «Радугу», когда ей позвонила Ёнджу. Сугён быстро взяла трубку. «Начальница!» «Сугён, мне неудобно было оставлять сообщение, поэтому звоню. В ближайшее время я не выйду на работу в фотостудию. Зарплату платить буду, как обычно, а ты, пожалуйста, приходи после обеда и работай. Я пока уеду из Ёнходона». «Куда вы собираетесь?» «Пока не знаю, но полиция уже закончила расследование, я просто хочу немного побыть одна. Не знаю, это будет месяц или два». «Понятно». Сугён поняла ее чувства. 10 лет длились поиски мужа Ёнджу, и только недавно поймали преступника. Благодаря полиции удалось найти останки ее мужа в лесу, недалеко от Ёнходона. И смогли устроить запоздалые похороны. Как же больно и тяжело ей было. Кроме того, чтобы найти мужа, Ёнджу целый год держала фотостудию в Ёнходоне и искала хоть какие-то следы пропажи. Сугён даже ходила с ней, пытаясь помочь. Невозможно представить, как она себя чувствовала. Закончив разговор, Ёнджу положила трубку. «Начальница!» — Сугён выскочила из дома, схватила телефон и бросилась бежать. «Если Ёнджу уже села в машину и уезжает, надо успеть догнать. Где она сейчас, дома или в «Радуге»?» «Конечно же, в «Радуге»!» Сугён чуть не упала, но удержала равновесие и добежала до фотостудии. Все так же горел оранжевый свет фонарей, и в фотостудии тихо работала кофемашина. На столе лежала аккуратная радужная тетрадь. Сугён направилась в офис, где чаще всего работал Ёнджу. Открыла дверь. Никого не было. Быстро осмотрела помещение, взяла с полки тетрадь. Это была новая тетрадь для записей. На ней стояла сегодняшняя дата. Все старые тетради были аккуратно сложены на полке. Сдерживая слезы, Сугён положила тетрадь на стол и принялась убирать магазин. Собрала оставленные гостями кофейные стаканчики, убрала соломинки и салфетки, заправила пленочную камеру, почистила кофемашину, выровняла наклоненную рамку на стене и заменила перегоревшую лампочку. Включила музыку, заварила чашку кофе и, держа ее в руках, вернулась в кабинет. Теперь она решила заняться тем, что давно хотела. Начать сортировать и обрабатывать фотографии, сделанные вместе с начальницей во время выездных съемок. Подписывать их и составлять свое личное портфолио. Она решила, что в будущем займется более интересными и вдохновляющими делами, которые хоть и будут скромно оплачиваться, но и принесут удовольствие, удовлетворение и помогут окружающим. Сугён села за компьютер, стала упорно перебирать фотофайлы, внимательно их изучать, искать конкурсы для участия. Время от времени в студию заходили гости, фотографировались, пили кофе, работали за ноутбуками, а Сугён записывала свои мысли в радужную тетрадь. Так прошел месяц, наступила весна. Стало теплее, и цветы начали распускаться. За это время от Ёнджу не было ни слуху, ни духу. Сугён даже хотела написать ей сообщение, но сдержалась, решила не тревожить и дать ей отдохнуть. Потом, когда начали раскрываться почки магнолии, а цветы распустились, Ёнджу появилась в фотостудии. На ней была жилетка с множеством карманов, как у фотографов. На плече висела сумка с камерой, на ногах надеты рабочие ботинки. Лицо загорело на солнце, а на губах сияла большая улыбка, похожая на небесный месяц. Сугён, подметая пол, вдруг вскочила. «Начальница!» «Я подумала, что ты в это время на работе. Я вернулась». Сугён обняла ее, слезы покатились по щекам. «Я думала, вы уже не вернетесь». Пришла посмотреть тетрадь с историями радуги. Мне было очень интересно, не могла удержаться. Я прервала паломничество по пути Сантьяго и вернулась. Примечание. Пути Сантьяго — паломническая дорога в Северной Испании, которая ведет к возможной могиле апостола Иакова в городе Сантьяго де Компостелла. Конец примечания. «Начальница!» Сугён не могла сдержать слез. Ёнджу обняла ее в ответ. «Не переживай. Теперь я собираюсь жить своей жизнью и помогать людям вокруг. Сначала пройду медицинский осмотр, и если все будет хорошо, продолжу читать истории в тетради и делать фотографии». Сугён широко улыбнулась. «Я так рада! В нашей радуге, которая дарит людям надежду, мы с вами снова будем помогать им вместе. У нас уже больше 3 полных тетрадей, исписанных историями гостей». Ёнджу радостно кивнула в ответ. «Будем читать их постепенно». Оранжевый свет тепло освещал их лица. Радуга, фотостудия самообслуживания, продолжала работать и принимать людей, слушать их истории, создавать счастливые фотографии. И сегодня, и завтра.